растет нам, мастерам, смена, так что прибавить бы нам всем надо, на пятки наступает. А сие — признак анафемской талантливости народа, которую пробудил и пробуждает новый строй. И в голове крутилась мысль, что бы теперь сказал о возможности творить науку, умножать знания академик Павлов. Уже созвонились. Тот ждал, но проклятый грипп, сентябрь ведь петербургский, как сама зима в Италии, на 2 недели привязал его к гостинице европейской, а врачи отпустили сразу к нему. Ну как же забыть знакомый адрес на Васильевском острове? 7-я линия, дом № 2, квартира 11. А вот и он, Иван Петрович, навстречу из гостиной. Сразу и непривычно такого гиганта в науке видеть обыкновенным, даже роста весьма среднего. Седые кусты бровей, белая борода, пытливые голубые глаза, лоб, изборожденный морщинами. И удивительная жизненность и быстрота жеста. Весьма недурно снова встретиться, кажется, через 10 или больше лет. Ну, отлежались. При простуде это первейшее — не выходить, избегать осложнений. Хотя в молодости меня не брала никакая хворь. Лучшая медицина для меня была зимняя прорубь, баня и пробежка босиком по снежку. Давно из италийских краев, а я, знаете, только сам из вояжа, вернулся из Швейцарии, был в Берне на первом международном неврологическом конгрессе, выступал «Знай наших русских». Невольно любуясь хозяином дома, Горький прикинул, не как все 80, а как ртуть, избит и подвижен на зависть молодому. «Последний раз виделись с вами, Иван Петрович, и здесь, и в лаборатории вашей ровно 10 лет назад. И, помнится, говорили о сене, дровах. Теперь терпите в чем-либо недостатки?» «Можно сказать, почти все пришло в норму. Но есть одно, что меня мучает, не дает покоя. Должны быть осязаемые признаки того, что обещали большевики. Их уже, увы, нет и не предвидится. Так вот, я и хочу знать, до каких пор нам всем следует верить?» «Во что?» — спросил Горький. «Как во что? Когда свершится мировая революция, которую обещал Ленин, а без нее кисель, студень, зыбка? Зачем же тогда было все начинать?» За столом он, как нахохлившийся петух, скорее как грач, черный костюм, делающий его еще худощавее, руки же не по росту, длинные, костистые, сильные, брошены на крышку стола, сжатые в 2 мозолистых кулака, как у мастерового, в глазах то ли задор, то ли усмешка. «Я, знаете, Алексей Максимович, хотя много лет прошло, но частенько вспоминаю вашу лошадь. Как поразительно вы были правы, написав еще в декабре 17 года, если мне не изменяет память, о том, что народные комиссары относятся к России как к материалу для опыта. И дальше. Русский народ для них — та лошадь, которой ученые-бактериологи прививают тиф для того, чтобы лошадь выработала в своей крови противотифозную сыворотку. Прививают, не думая о том, что измученная, полуголодная лошадка может издохнуть. Абсолютно верно было сказано. Я физиолог. Все время с животными так и вижу. Шприц, инъекция куда-нибудь в самое чувствительное место, и лошадка откинула, как говорится, копыта. Когда встанет, и встанет ли по-настоящему на все 4 ноги, крепко и твердо, а главное, побежит ли резво, как в былые времена?» Руки Горького тоже на скатерти. По сравнению с павловскими, наверное, крупнее, но все познается в сравнении. У Алексея Максимовича и рост вон какой. Сжал тоже пальцы, затем быстро их расправил и пробарабанил костяшками всегда так, когда что-то в пику его мыслям. Светоч науки. Мировая величина. Почетный член, кажется, почти 90 иностранных и отечественных академий, университетов и различных научных обществ. Единственный из русских лауреат Нобелевской премии. А вот в познании социальной жизни дошкольник не верит, потому что не знает. А ведь знание для ученого — фундамент веры. Помнится, когда-то, году, наверное, в 19-м, при первой, наверное, встрече, Иван Петрович говорил: «Я изучаю мозг. И все-таки еще не знаю, как он работает. И узнаем ли — это вопрос. Одно и то же вещество нашего мозга воспринимает впечатления и реагирует на них различно и даже непримиримо различно. Я ищу причину этого в биологической, органической химии, вы в какой-то химии социальной. Мне такая незнакома». Однако известна ему социальная химия, если делает из нее выводы о затянувшемся эксперименте.